дерзость, отвага. А вот Добролюбов вообще не может один или даже несколько человек произвести в массах волнение, к которому они не подготовлены, которое не бродит уже в умах их вследствие факторов прошедшей жизни. Эпоха Стеньки Разина громкая, кровавая, блестящая, приведшая в ужас и ожидания, по словам современников, не только московское государство, но и всю Европу, и бесплодная, как метеор, многообещающая незнакомому с тайнами природы и никогда не исполняющая этого обещания, снова отзывался Костомаров. Читая эти строки, я щемяще и живо представлял себе картину, как плывут по Волге плоты с виселицами, запущенные царскими воеводами и их подручными палачами. Степан Разин начинал с жестокости. «Нет, не тем я, люди, грешен, что бояр на башнях вешал. Грешен я в глазах моих тем, что мало вешал их». Он зверствовал так же, как его враги зверствовали по отношению к нему и восставшему крестьянству. И восстание тоже было потоплено в крови. Вот он итог недолгой крестьянской воли, ради которой мужик поднимался из своего скотского положения против силы и власти и клал голову на плаху. И из-за этого же сладкого соблазна свободы через столетия в народной памяти стерлись ужасы кровавых восстаний, но сохранился образ мужицкого батюшки-царя. Дикая Россия, не понять ее умом. У Дмитрия Астрахана я снимался в сериале «Все будет хорошо». Съемки шли под Санкт-Петербургом, в таких местах, где хорошо быть не может в принципе. Кругом грязь непролазная, порушенное производство, безденежье и безнадежное пьянство. Но зрители видели в названии фильма лозунг и верили, что все действительно будет хорошо. И любили фильм за эту веру в будущее, которое лучше настоящего. Расскажи об этом на Западе, удивятся. Пальцем у виска покрутят, ведь привыкли тамошние жители бороться за конкретные материальные ценности. А у нас до последнего вздоха дерутся за абстрактную идею. Иные только ради нее и живут в дикой нервной перегрузке. Но не дай бог им желаемого. Все равно и страдаются от того, что получили не то, что хотели. Выдумщики мы. Навыдумываем себе сказок и ждем, что чудо случится. И в ожидании чуда, в вере в него, проходит жизнь народа из поколения в поколение. В этом, наверное, его судьба. А беда приходит, когда, вопреки всему, именно желанное чудо, наконец, случается, потому что никто не знает, что с ним делать. Разве это не русская тема? Театру 85. 13 ноября 2006 года театр имени Вахтангова отметил юбилейный день рождения. Правда, 85 лет – это цифра неофициальная и условная, потому что ни в одной из метрик не записана точная дата появления театра на свет. Но повод для того, чтобы отметить ее всем коллективом, у нас был. Этот праздник – нечто вроде ордена. Сейчас появилась масса негосударственных орденов, которые учреждаются разными общественными объединениями, финансовыми группами, промышленными корпорациями и так далее. Эти награды, порой размером с консервную банку, раздают друг другу на междусобойчиках. Но, пожалуй, такая вольность допустима. Когда-то в нашей стране в течение 35 лет лишь один человек имел право командовать другими взрослыми людьми, словно ребятишками, и всецело распоряжаться их судьбами. В условиях деспотии постепенно сформировался особый тип людей – советская общность. Внутри нее все были серенькими и маленькими, зато на их фоне диктатор выглядел гением и большим другом всего на свете. Так возник обидный для народа миф об абсолютном правителе. Но времена прошли, вожжи отпущены, и у людей появилась возможность отметиться. Ведь каждый из нас, реализовывая свою натуру, жаждет быть замеченным и оцененным. Мы тоже человеки, тоже герои. Нам необходимо внимание. И почему бы себя не вознаградить за достижение самодельным орденом? А наш коллективный орден – театральный юбилей. Иное дело, что 85 – это праздник со слезами на глазах. Возраст-то серьезный. Немирович Данченко говорил, что от создания до смерти Театр может существовать не более 40 лет.